Глава 6. Теперь, отряхивая болотную грязь со штанов, я понимал. Опасная зона требовала совершенно иного подхода. Если раньше в тайге я мог положиться на силу и опыт, то здесь каждый неосторожный шаг мог стать последним. Слишком все непредсказуемо. Достал из рюкзака запасные носки. Мокрые ноги в долгом переходе приведут к мозолям, а мозоли в бою могут стоить жизни. Переобулся, аккуратно отжал воду из штанин и огляделся. Афина терпеливо находилась в ядре. Красавчик дремал у меня на плече, но его маленькое тельце было напряжено. Он тоже чувствовал опасность. «Эй, лопать будешь?» Кивнул на труп сокола. Горностай лениво открыл один глаз, спрыгнул, принюхался и отпрянул. «Ладно, похоже, у вас есть свои предпочтения». С этого момента полная тишина. Прошептал я. Любой шум может привлечь что-то похуже сокола. Дальше начал двигаться, как учил дед. Пятка носок, плавно переносить вес, проверять каждую ветку под ногой. В тайге это позволяло подойти к лосю на расстоянии выстрела. Здесь могло спасти жизнь. Каждые 10 шагов — остановка. Прислушаться, принюхаться, осмотреться. Лес в опасной зоне был другим. Деревья росли ближе друг к другу, их стволы покрывала необычная кора, а что-то напоминающее чешую. Мох под ногами светился слабым зеленоватым светом. Видимо, магия пропитала даже растения. Но звери все равно оставляли следы. На влажной земле у ручья я нашел новый отпечаток. Присел на корточки, изучая след. Копыта. Но не лошадиное и не оленье. Слишком широкое, с глубокими вмятинами от дополнительных... когтей? Размер впечатлял. С мою ладонь. «Что за чудо-юдо?» — пробормотал под нос. Провел пальцем по краю отпечатка. «Земля еще влажная, значит, зверь прошел недавно». «Но насколько недавно?» «В обычном лесу я бы определил по свежести следа. Здесь же, где даже мох светится магией, правила могли быть иными». Я встал и пошел по следу. Шаги были широкими. Не меньше 1,5 метра между отпечатками. Либо зверь огромен, либо двигался быстро. Возможно, и то, и другое. Через 50 метров следы привели к дереву с содранной корой. Царапины шли по стволу на высоте моего роста. 4 параллельные борозды. Глубокие, будто их прорезали стальными когтями. Я приложил ладонь к царапинам. Когти были длиной с мои пальцы, и, судя по глубине борозд, невероятно острые. «Ну и кто ты?» — выдохнул я. В памяти всплыли медведи, которые метят территорию, дерясь с деревьями. Но это была не медвежья работа. Слишком аккуратно, слишком целенаправленно. Я сосредоточился на потоковом ядре в груди и мысленно позвал Афину. Теплая волна откликнулась изнутри. Она была готова. «Выходи, девочка. Нужно кое-что проверить». Через мгновение она стояла рядом, встряхивая последние искры магии. Я присел перед ней на корточки, изучая морду. Царапины от соколиных когтей слегка затянулись, края ран подсохли, покрылись тонкой корочкой, кровотечение полностью остановилось. «Интересно». Пробормотал осторожно, касаясь пальцем края раны. Афина терпеливо позволила осмотреть себя. «Похоже, в духовном теле ты восстанавливаешься быстрее, чем снаружи». Это была ценная информация. Значит, потоковое ядро — не просто хранилище для питомца. Оно еще и своего рода лечебница. Афина могла отдыхать внутри меня, восстанавливая силы и заживляя раны. Пусть очень медленно, но все же. «Пока что ты мне понадобишься здесь», — сказал ей, поглаживая по голове. «Но когда будет возможность, обязательно дам отдохнуть». Кошка одобрительно мурлыкнула и потерлась боком о мою ногу. «Скажи», — я указал на исполосованное дерево, «что ты думаешь об этом?» Афина подошла к стволу, обнюхала глубокие борозды от когтей. Ее ноздри раздувались, уловив что-то в запахе. Затем она резко отшатнулась, ее шерсть слегка встала дыбом. Из горла вырвался тихий, но выразительный рык. не агрессивный, предупреждающий. Посыл был четкий. Опасно. «Ты права», — согласился я. «Обойдем». Мы свернули в сторону, подальше от следов неизвестного зверя. Это точно не ветряная рысь. Лучше потерять время на обход, чем столкнуться с чем-то, что способно разодрать дерево, как бумагу. Дальше двигались еще осторожнее. Ветер дул с востока. Значит, подходить к потенциальной добыче нужно с запада, чтобы зверь не учуял запах. Солнце стояло высоко, но я старался идти в тени деревьев. На открытых пространствах силуэт человека виден издалека, а многие хищники охотятся днем. Красавчик оказался неожиданно полезным спутником в этом чужом опасном лесу. Его крохотные ноздри постоянно работали, втягивая воздух и разбирая сложную симфонию ароматов, которые мой человеческий нос просто не мог уловить. Там, где я чувствовал только общий запах сырости и перегноя, горностай различал десятки отдельных нот. Когда впереди, за густыми зарослями, пахло чем-то подозрительным, резким мускусом крупного хищника или кислым запахом разложения, красавчик издавал особый звук. Негромкий тявк, а едва слышное попискивание прямо мне в ухо, одновременно осторожно вцепляясь коготками в воротник рубашки. Первые несколько раз я не сразу понял эти сигналы. Но когда в третий раз его предупреждение привело нас к свежим следам какого-то крупного зверя с внушительными когтями, я научился доверять его инстинктам безоговорочно. Стоило ему подать сигнал, и я тут же менял маршрут, уводя нашу маленькую группу подальше от потенциальной угрозы. Горностай словно чувствовал мою признательность. Когда я одобрительно почесывал его за ухом после очередного удачного предупреждения, зверек довольно мурлыкал и еще более внимательно принимался исследовать воздух. С Афиной общение шло через короткие ментальные образы. Я посылал ей картинку, она уходила в указанном направлении, осматривала территорию и возвращалась с отчетом. Не словами, конечно, а ощущениями. Опасно, не опасно, есть следы, нет следов. Эта система работала безупречно. Через час такого движения мы прошли, может, километр. По меркам обычного похода — черепашья скорость, по меркам выживания в опасной зоне — приемлемый темп. И тут я увидел то, что искал. На поляне, залитой солнцем, мирно паслось стадо травоядных. Размером с косулю, но с более массивными задними ногами. Шерсть отливала серебром, а на лбу каждого зверя красовался небольшой рог. «Серебряные козы», — прошептал я, вспоминая обрывки знаний из памяти Макса. Но главное было не в них. Главное — они паслись спокойно. А это означало, что поблизости нет крупных хищников. Стадные травоядные всегда первыми чуют опасность. Значит, можно передохнуть. Я выбрал место под развесистым дубом, откуда хорошо просматривалась поляна. Устроился так, чтобы за спиной было дерево. В тайге правило номер один — никогда не садись посреди открытого пространства. Афина легла рядом, но не расслабилась. Ее глаза постоянно сканировали окрестности. Уши поворачивались при малейшем звуке. Красавчик свернулся у меня на коленях. Я достал флягу и сделал несколько глотков воды. Пока отдыхал, изучал поляну. Трава здесь была обычной, не светящейся. Цветы тоже нормальные, без подозрительных переливов. Но по краям поляны заметил странные кустарники с серебристыми листьями. «Красавчик!» — тихо позвал я горностая. «Проверь, что это за кусты». Зверек спрыгнул с коленей и осторожно подошел к ближайшему. Его шерстка сразу заискрилась. Значит, навык поиск и сбор среагировал на что-то полезное. Красавчик обнюхал листья, затем аккуратно сорвал один и принес мне. Получено опыта 5. Лист был прохладным на ощупь и пах дикой мятой с примесью чего-то хищного, мускусного. Когда я потер его между пальцами, почувствовал легкое покалывание. Использовал навык. Дикий клыкокорень. Ранг F. Реагент для питания боевых питомцев. Обостряет охотничьи инстинкты. Рекомендуется смешивать с мясом. «Тебе нравится?» Протянул лист к ее носу. Афина не стала церемониться. Выхватила лист из моих пальцев, сжевала его за секунду, а затем бросилась к кустам. начала жадно поедать серебристые листья, отрывая их мощными челюстями и не обращая внимания ни на что вокруг. Красавчик возмущенно затявкал на нее, носясь вокруг куста. Горностай явно считал, что кошка нагло покушается на его добычу. «Тихо!» — зашипел я на обоих. «Вы что, всех хищников в округе созвать хотите?» Афина на мгновение подняла голову, бросила на меня виноватый взгляд, но тут же вернулась к трапезе. Видимо, инстинкты брали свое. Организм требовал именно этого растения. Уступлю на этот раз. Красавчик обиженно пискнул, но успокоился и уселся рядом, наблюдая. Я дождался, пока Афина наестся, и быстро собрал остатки листьев с соседних кустов. Если это действительно ценный реагент для ее питания, то пригодится в будущем. Главное, не дать кошке сожрать все подчистую. Отличная находка. Аккуратно нарвал с десяток листьев и убрал их в отдельный мешочек. Больше брать не стал. Во-первых, нужно место в рюкзаке для более важных вещей. Во-вторых, излишняя жадность в лесу до добра не доводит. Пока собирал листья, Афина внезапно напряглась. Ее хвост дернулся, уши встали торчком. Я замер. Серебряные козы на поляне все еще паслись спокойно, но кошка чуяла что-то еще. Присмотрелся внимательнее и увидел. На противоположном краю поляны между деревьями мелькнула тень. Быстрая, стремительная. Потом еще одна. Хищники размером с крупную рысь, но совершенно иной формы. Длинное приземистое тело на шести мощных лапах. Каждая заканчивалась веером из когтей. Голова узкая, вытянутая, как у ящерицы варана, но с короткой мордой, полной острых зубов. Звериный кодекс. Информация о звере недоступна. Эволюционный ранг — И. Уровень зверя — 21. Я понял, почему серебряные козы до сих пор не заметили опасности. Это существо было мастером маскировки. Его темная шкура с пятнистым рисунком идеально сливалась с магической игрой света и тени между деревьями. Зверь замер, изучая стадо, выбирая жертву. Серебряные козы все еще не беспокоились. Ветер дул от нас к ним, унося запах хищников в сторону. Но долго это продолжаться не могло. «Афина», — мысленно послал я образ, — «мы уходим отсюда. Тихо и быстро». Кошка бесшумно поднялась, красавчик запрыгнул мне на плечо. Мы начали медленно отступать, используя дерево как укрытие. Каждый шаг — осторожно, каждое движение — плавно. Отошли от поляны с серебряными козами, углубляясь в чащу. Деревья здесь росли так плотно, что даже в полдень царил зеленоватый полумрак. Воздух стал гуще, насыщенней. Чувствовалось, что магия здесь сконцентрировалась. Густой подлесок затруднял движение. Приходилось обходить заросли колючих кустарников, перелезать через поваленные стволы. В одном месте я провалился ногой в скрытую нору, к счастью, неглубокую. Мы шли уже минут 40, когда Афина резко застыла. Ее спина выгнулась дугой, из горла вырвался едва слышный предупреждающий рык. Опасность. Я замер, вслушиваясь в звуки леса. Тишина. Даже птицы замолчали, что само по себе было тревожным знаком. «Что там?» — мысленно спросил у Афины. В ответ пришел образ. Что-то большое, колючее. Опасное. И близко. Я медленно раздвинул ветки между собой и выглянул. Передо мной открылась небольшая поляна, но вид у нее был жуткий. Землю покрывали странные растения, похожие на гигантские репейники, каждый размером с бочку, покрытый длинными черными шипами. Они росли так плотно, что земли между ними почти не было видно. И в центре этого колючего сада копошилось что-то. На первый взгляд — броненосец, но размером с крупную собаку, и вместо панциря его тело покрывали шипы, длинные и острые. Они торчали во все стороны, создавая ощущение живого шара из колючек. Существо методично обходило репейники, что-то выкапывая из земли возле их корней. Двигалось медленно, но в каждом движении чувствовалась скрытая мощь. Красавчик напрягся и тихонько тявкнул, увидев эту картину. Я осторожно погладил его, заставляя молчать. Терновый дьявол. Ранг F. Уровень 18. Мудрость не в том, чтобы сражаться с каждым встречным зверем, а в том, чтобы различать, с кем стоит связываться, от кого лучше уйти подальше. Терновый дьявол с его 18 уровнем однозначно попадал в категорию «беги, пока цел». Слишком мощные стальные иглы. Я осторожно отступил на шаг, мысленно подавая сигнал Афине. Кошка поняла без слов. Разворачиваемся и тихо сматываемся. Но тут... хруст! Проклятая ветка под ногой треснула, словно пушечный выстрел в гробовой тишине леса. Существо мгновенно подняло голову. Глаза его засветились красным, как угли в темноте. Оно смотрело на меня, и в этом взгляде читалась недвусмысленная угроза. Затем произошло нечто жуткое. Терновый дьявол начал сворачиваться. Его тело складывалось как конструктор, пока не превратилось в идеальный шар. Все шипы при этом торчали наружу, создавая ощущение смертоносной морской мины. И этот шар начал катиться в мою сторону. Медленно, неумолимо. Каждый шип при движении рассекал воздух с тихим свистом. Так, спокойно. Главное не бежать. Бег спровоцирует погоню. А свалить от этой колючей машины смерти вряд ли получится. В лесу слишком много препятствий и ловушек. Но главное, существо двигалось не как охотник. Медведь, преследующий добычу, мчится напролом, сшибая все на пути. Волк атакует стремительно, не давая времени на раздумья. А этот терновый дьявол катился размеренно, словно давая мне шанс уйти. Территориальное поведение. Знавал я одного старого кабана-сикача, который точно так же выгонял непрошенных гостей со своих угодий. Предупреждал, мол, уходи, пока цел, здесь моя земля. Вместо этого я сделал то, что должно. Показал, что не представляю угрозы. Медленно поднял руки, развел их в стороны. Сделал шаг назад, потом еще один. Движения плавные, без резкости. Кошка поняла. Она тоже начала пятиться, не поворачиваясь спиной к терновому дьяволу. Существо остановилось метрах в трех от края поляны, замерло, наблюдая за нами. Шипы чуть подрагивали. Видимо, оно решало, стоит ли продолжать преследование. Я продолжал отступать, стараясь не смотреть зверю в глаза. Для многих хищников прямой взгляд означает вызов. Еще шаг. Еще один. Мы скрылись за стволами деревьев, но я не прекратил отступление. Только когда между нами и поляной оказалось метров 50 густого леса, я позволил себе расслабиться. «Умница», — прошептала Фини, поглаживая ее по голове. Она довольно мурлыкнула и потерлась о мою ногу. Красавчик тоже заслуживал похвалы, не издал ни звука во время этой напряженной сцены. Мы обошли территорию Тернового дьявола широкой дугой и продолжили путь. Солнце уже клонилось к закату, пора было искать место для ночлега. Ночью лес принадлежит тем, кто видит в темноте лучше тебя. Черт, вот ведь действительно опасная зона. И я в ней уж точно не верхушка пищевой цепи.